Глава 7. Камень. Лина подняла голову и увидела, что на поляне никого нет. Мама, тетки, Михаил Захарович, ребята и даже Тори — все куда-то подевались. Краски вокруг потускнели, словно она попала в негатив цветной фотографии. Блеклое, точно выцветшее солнце зависло над сиреневыми кронами. Его бледно-розовые лучи лились в центр поляны, прямо на вершину валуна. Девочка хорошо помнила, что раньше камень был белым и гладким, а теперь его черная поверхность оказалась испещренной какими-то письменами. Зачарованная видением, она подошла к валуну. Он был влажным. Вода текла откуда-то с вершины, но казалось, что это лучи тусклого солнца струятся вниз. «Вот почему ты такой гладкий», — подумала Лина. Очень быстро узкие струйки стали широкими потоками. Теперь камень походил на огромное зеркало, в котором отражалась ее жизнь. Перед глазами за несколько мгновений промелькнули десятки лет. Из подростка Лина превратилась в девушку, женщину, потом в дряхлую старуху. Сердце сжалось от страха. Вся ее грядущая жизнь была полна одиночества. Никто так и не смог ее полюбить. От жалости к себе у Лины перехватило дыхание. Слезы заслали глаза. Она вдруг остро ощутила, как проживет жизнь совсем одна, лишенная любви и понимания. Это открытие было невыносимым. Ей захотелось выпрыгнуть из собственного тела, убежать прочь с поляны, от этого камня и от себя. «Не убежишь», — раздался за спиной тихий голос матери. «Лучше перестать бояться». Лина обернулась и отпрянула. Кожа Маргариты казалась полупрозрачной. В глазах плескалась темная синева. Волосы струились по плечам, перетекая в складки длинного переливающегося платья. Тело женщины выглядело зыбким, дрожало, струилось, будто состояло из воды и в любой момент могло рассыпаться миллиардами брызг. «Мама, я схожу с ума?» «Нет». Лина вспомнила образы, которые показал ей камень. «Я не хочу быть одинокой». «И не будешь. У тебя есть ты». Лину охватило отчаяние. Слезы брызнули из глаз. «Этого мало!» — закричала она. «Мне такая жизнь не нужна!» «Не плачь. Скоро ты поймешь, что недостающие части нужно искать в себе, а не в других». Лина хотела закричать, что не согласна с такой судьбой, что быть одинокой ужасно. Но странное солнце вдруг погасло, и все погрузилось во тьму. Прохожий, невесть каким ветром занесенный в эти места, никогда бы не догадался, что валун в центре поляны хранит в себе могущественную магию. Но случайные путники здесь не ходили. Камень был таким старым, что помнил руки древних богов. Когда-то они нарекли его Алатырём и начертили на его поверхности магические знаки, дающие силу тем, кто имел на то право. Давным-давно на этом месте плескалось море, но потом вода ушла, а земля вокруг поросла дремучим лесом. Однако камень, как и прежде, проводил силу четырех стихий и открывал двери в другие миры, жизнь в которых существенно отличается от жизни за нашими окнами. О существовании Алатыря и его силе знали немногие. Посвященные хранили тайну ценой своих жизней, ведь попади камень не в те руки, нарушилось бы хрупкое равновесие стихий. Валун пролежал на этой поляне много тысяч лет, и все это время Елена Захаровна и ее брат хранили его от чужих глаз, взамен пользуясь скрытой в камне мощью. Именно магию Алатыря испытали на себе подростки, и на каждого она подействовала по-своему. Но на самом деле все было совсем не так, как привиделось им. Единственным свидетелем случившегося могла стать Тори, но она, к сожалению, и сама все пропустила. «Спи». Ласково потрепав собаку за ухом, шепнул Михаил Захарович. И та, сладко зевнув, тут же подчинилась. «Аня, пожалуйста, высуши ветки», — попросила сестру Ольга, пока остальные занимались обустройством лагеря. «Они настолько сырые, что огонь не желает их есть». Анна посмотрела на мокрые сучья и усмехнулась. «Что, порезвились вчера? Теперь костер разжечь не можете?» Она быстро огляделась по сторонам, убедиться, что никто не смотрит, и дотронулась до влажных хворостин. Воздух вокруг них пришел в движение, образуя множество миниатюрных вихрей. Через пару секунд ветки полностью высохли. Ольга благодарно улыбнулась сестре, сложила хворост на месте старого кострища и выпрямилась. Сблизив ладони, она дождалась, когда между ними вспыхнет крохотный огненный шарик, а затем толкнула его в будущий костер. Послышался треск. Это пламя распробовало сухое лакомство. «Не можете без фокусов?» Маргарита с укором наблюдала за сестрами. «Есть же спички». «Предлагаешь ветки феном сушить?» — фыркнула Анна. «Между прочим, мокрые они по твоей вине». «Я просто предлагаю быть осторожнее». «Ну все». Ольга с трудом оторвала взгляд от языков пламени, пожирающих сухое топливо. «Стихии в сборе. Пора начинать». «Погоди», — остановила ее Анна. «Осталась еще одна проблема. Твой благоверный». Ведьма огня обреченно вздохнула. Манипуляции с сознанием мужа ее не радовали. «Ладно уж, отправлю его мальчишек искать». Она бросила быстрый взгляд на дядю Мишу, и тот в ответ едва заметно кивнул. «Прости, любимый», — прошептала Ольга, глядя на ничего не подозревающего супруга. «Это все ради твоей безопасности». Вадим почти сразу засобирался на поиски Егора и Саши. Как только он исчез за деревьями, Михаил Захарович последовал за ним. Анна взглянула на Лину и Алису. Те возились с вещами и даже не смотрели в сторону взрослых. Соня сидела на сломанном дереве и любовалась ногтями. Спустя несколько минут Михаил Захарович, как ни в чем не бывало, вернулся на поляну. «Пора», — скомандовала ведьма воздуха. Сестры обступили камень с трех сторон. С четвертой встал Михаил Захарович. Каждый из них направил в камень силу своей стихии. Потоки первичной энергии хлынули в алатырь, пробуждая скрытую в нем магию и заставляя проявляться священные письмена. И вот энергия взрывной волной ударила во все стороны, открывая дорогу древней силе. Магия камня безошибочно определила слабость каждого из ребят и заставила их встретиться со страхом лицом к лицу. Вот почему Егор стал невидимым, Соня обнаружила на лице уродливую маску, Алиса ослепла, Саша испытал физическую боль, а Лина увидела свое одинокое будущее. Выплеснув силу, камень вновь стал белым. Магические вязи, проявившиеся во время ритуала, стали тускнеть. Ведьмы с сочувствием смотрели на лежащих без сознания подростков. Магия камня застала ребят врасплох. «Не хотела бы я оказаться на их месте», — призналась Ольга. «Ты уже была на их месте много лет назад», — напомнила ведьма воздуха. «Думаете, они все поймут?» Марго хмурилась, глядя в испуганное лицо дочери. Только Анна по обыкновению оставалась спокойной и собранной. «Мы же поняли». «Это сделает их сильнее». Голос ведьмы огня предательски дрогнул. «А мне будет уроком. Я догадывалась о страхах Егора, но вот слабость Алисы стала для меня откровением». Маргарита взглянула на сестру с пониманием. «Тоже не думала, что Лина так боится одиночества». Елена Захаровна оказалась права. «Хватит причитать!» — перебила сестер Анна. «Вы не наседки, а они не цыплята. Они будущие волшебники. В жизни их ждут испытания посложнее, чем безобидная встреча с монстрами из шкафов». Ольга состроила обиженную гримасу. «Ты так говоришь, потому что Саша с Соней — твои племянники, а не дети». «Может и так», — согласилась ведьма воздуха. но это позволяет мне быть непредвзятой». Маргарита улыбнулась. «Да, но будь они твоей плотью и кровью, тебе пришлось бы так же тяжело, как и нам». «Наверно. Но что поделать, если сила приходит только через осознание слабостей?» На это ведьмам огня и воды было нечего возразить. «Что с Вадимом?» — спросила Ольга у Михаила Захаровича, когда тот вынес из леса бесчувственные тела Егора и Саши. «Спит в защитном круге шагов за 100 отсюда». Ведьма огня невольно улыбнулась, представив, что пришлось пережить ее мужу. Хорошо, что он потом ничего не вспомнит. «Пора их будить!» Анна громко хлопнула в ладоши. Подростки стали медленно приходить в себя. Они жмурились от яркого солнца и крутили головами, пытаясь понять, что произошло. Нахлынувшие воспоминания заставили их испугаться снова. Соня с тревогой ощупала лицо. Егор — руки и ноги. Саша схватился за голову. Алиса терла глаза. Алина не сводила испуганного взгляда с матери. «Все в порядке», — пыталась успокоить их Ольга. «Кто ты такая? Где папа?» Егор оглядывался по сторонам в поисках отца. Алиса прижималась к брату и едва сдерживала слезы. Ведьмы переглянулись. Подростки смотрели на них круглыми от ужаса глазами. «С вашим отцом все в порядке». Ольга потянулась к дочери, но та резко отпрянула. «Не трогай нас!» Егор выставил перед собой руку. «Я спрашиваю, кто вы такие и что это за камень?» Парень перевел взгляд на валун, боясь увидеть странные знаки, но камень снова был белым и гладким. Анна вздохнула, наблюдая за безуспешными попытками сестер успокоить испуганных подростков. Это было так же невозможно, как и продолжать оттягивать неизбежное. Они должны узнать правду, какой бы странной она ни казалась. «Мы ведьмы», — громко сказала она. «А этот камень — Алатырь». Подростки смотрели на нее так, словно перед ними была сумасшедшая. А Саша и вовсе нервно захихикал. Маргарита попыталась приблизиться к Лине, но та в страхе отпрянула. «Да это секта какая-то!» Ужаснулась Соня. «Такое по телевизору показывали. Заманивают подростков, опаивают чем-то, а потом в рабство на всю жизнь». Ее слова заставили ребят сбиться в кучку. Теперь они смотрели на женщин с еще большим подозрением. «Не говори ерунды», — строго произнесла Анна. «Никто вас не неволит. Завтра же все сможете отправиться по домам, если, конечно, захотите. Но сначала выслушайте». Егор повернул голову и посмотрел на ребят, которые сгрудились позади, ожидая его решения. «Хорошо, мы слушаем. Но сперва я хочу знать, где мой отец». «С ним все в порядке», — смущенно ответила Ольга. «Он спит здесь неподалеку». «Спит? Почему?» — удивилась Алиса. «Потому что не имеет никакого отношения к происходящему. Вадим не должен знать, кто мы такие. Ради своей же безопасности». «Ну, допустим», — неуверенно согласился Егор. «Но почему мы должны вам верить?» «Предлагаешь нам показать пару фокусов?» — спросила Анна. «Или хочешь снова почувствовать себя невидимкой?» «Нет, не хочу. Но с чего нам верить? Докажите!» Анна улыбнулась. «Ну что ж, фокусы так фокусы». Женщина подняла руку, и на кончике указательного пальца, точно детский волчок, завертелся маленький вихрь. Подростки рты раскрыли от изумления. Но Анна, не обращая внимания, продолжила раскручивать крохотный ураган, а потом резко направила его вверх. В лица тут же ударил порыв ветра. Все вокруг пришло в движение, закружилось. Ребята стали цепляться друг за друга, боясь упасть. Но ветер стих так же внезапно, как и появился. «Теперь моя очередь!» Ольга сложила ладони, словно собираясь слепить невидимый снежок, но вместо снега в ее руках возник огненный шар. Женщина подкинула его вверх, и через секунду яркая молния изрезала безоблачное небо, как тонкую цветную бумагу. Ребята испуганно пригнулись к земле, ожидая, что следом за молнией грянет гром, но его не последовало. Лица подростков выражали недоверие и страх вперемешку с восхищением. Затем вперед шагнула Маргарита. Она развела руки в стороны, и с ясного неба хлынули потоки воды. Ребята втянули головы, готовясь промокнуть, но капли, так и не достигнув земли, неожиданно потянулись обратно вверх. «Ух!» — прокатился по поляне восторженный вздох. Марго хлопнула в ладоши, и капли без следа растворились в воздухе. «Вы научитесь делать так же, если согласитесь ступить на путь магии». Егор открыл рот, чтобы что-то сказать, но в этот момент на поляне появился его отец. Вадим шел, пошатываясь и озираясь по сторонам. Увидев жену и сына, он направился прямиком к ним. Ольга кинула на Егора умоляющий взгляд, и тот нехотя кивнул. «Оля, я почему-то отключился прямо в лесу», — шепотом пожаловался Вадим. Но на поляне стояла такая звенящая тишина, что каждое слово было отчетливо слышно всем присутствующим. Вадима слегка трясло и покачивало. Он хотел продолжить, но, увидев Михаила Захаровича, умолк. Смутные воспоминания заставили его замереть на месте. На помощь пришла Анна. «Ну вот, наконец-то все в сборе!» — беззаботно воскликнула она. «Давайте уже обедать, я умираю с голоду!» Хозяйка снабдила их в дорогу жареной курицей, картошкой в мундире, хлебом и салатом из свежей редиски с зеленью. Картошку почистили и вместе с курицей подогрели на углях. Получилось вкусно, но от переживаний у ребят пропал аппетит. Они жевали и проглатывали машинально. Обратный путь проходил в полном молчании. Подростки, словно зомби, шли вперед, не разбирая дороги. В головах у них творилась полная неразбериха. В одно мгновение мир перевернулся с ног на голову. Для Алисы, Егора и Лины самые близкие женщины на свете неожиданно превратились в незнакомок. Они искоса поглядывали на матерей, не зная, как теперь относиться к происходящему. Саша и Соня чувствовали себя еще более потерянными. Ведьмы прекрасно понимали, что чувствуют сейчас подростки. Когда-то им пришлось пережить то же самое — растерянность, страх и тоску по привычной реальности, которая ускользала, как песок сквозь пальцы. Ничего не поделаешь. С этим приходилось столкнуться всем, кто вступал на путь магии. Это только кажется, что быть магом просто. Шепнул заклинание — и готово. На деле нужно многому научиться, прежде чем у тебя сработает самое простенькое волшебство. Вадим все пытался вспомнить, как умудрился заснуть посреди леса, но память не возвращалась. «Это мог быть тепловой удар, или давление поднялось», пряча глаза, утешала мужа Ольга. И лишь жизнерадостная Тори чувствовала себя великолепно. Благополучно проспав под кустом больше часа, она была готова к новым подвигам. Поводок не мог сдержать переполненного энергией лабрадора, и на обратном пути собака ныряла в траву за бабочками, распугивала в кустарниках птиц и гоняла мелких грызунов. «Почему ты не рассказала обо всем раньше?» — спросила Лина у матери, когда они подошли к реке. Маргарита серьезно посмотрела на дочь. «Я не имела права». Лина почувствовала, что мать не лжет, и немного расслабилась. «А почему сейчас?» «Время пришло». Женщина осторожно взяла дочь за руку. Девочка вздрогнула, но руку не отняла. «Я не знаю, что делать». «Понимаю. Теперь у тебя появятся возможности, о которых ты прежде даже не мечтала. Но большим возможностям всегда сопутствует большая ответственность». «Мне страшно». «Это нормально», — успокоила ее мать.